Это чей-то жестокий обман. Это вам подменили страницы и испортили нежный роман. 1937 год, Китай. Прощание. С большой нежностью, потому что скоро уйду от всех, я все раздумываю, кому достанется волчий мех. Марина Цветаева. С большой нежностью, ибо скоро уйду от всех, я часто думаю, кому достанется ваш звонкий смех. И нежная гамма тончайших чувств и юного сердца пыл, и вашего тела розовый куст, который я так любил, и диких фантазий капризный взлет, и милых ошибок рой, и ваш иронический горький рот, смеявшийся над собой, и все ваши страсти, и все грехи над безднами чувств скользя, и письма мои, и мои стихи, которых забыть нельзя. И кто победит, кто соперник мой, придет фаворит или Фукс, и кто он будет, поэт, герой или жиголо де люкс. И как-нибудь утром, снимая фрак, кладя горденью в лед, сумеет ли он, мой бедный враг, пустить себе пулю в рот? Потому что не надо срывать цветов и в клетках томить птиц, потому что нельзя удержать любовь, упав перед нею ниц. 1937 год, Шанхай. Китай. Над желтой рекою незрячее белое небо, дрожат паруса, точно крылья расстрелянных птиц, и коршун летит, и, наверное, думает, где бы укрыться от этого зноя, от этой тоски без границ. Да, этой тоски неживого былого Китая, тоски императоров, мертвых династий и сил, уснувших богов и безмолвия от края до края, где дремлют века у подножий уснувших могил. А в больших городах, закаленные в мудром Талмуде, терпеливо торгуют евреи, снуют англичане спеша, итальянцы и немцы и разные белые люди, покорители мира, купцы, ловцы, барыша. Но в расщелинах глаз, но в покорной улыбке Китая дремлют тихие змеи и молнии дальних зорниц, и когда-нибудь грянет гроза, и застонет земля, сотрясая вековое безмолвие забытых ненужных гробниц. 1938 год. Янцзе Кянг. Великая голубая река. Шанхай. Вознесенный над желтой рекой полусонною, город улей москитов, термитов и пчел, я судьбу его знаю сквозь маску бетонную, я ее, как раскрытую книгу, прочел. Это коллос родосский на глиняном цоколе, это в зыбком болоте увязший кабан, и великие ламы торжественно прокляли чужеземных богов его горький обман. Победителей будут судить побежденные, и замкнется возмездие круг роковой, и об этом давно вопиют прокаженные, догнивая у ног его смрадной толпой. Вот хохочут трамваи, топочут автобусы, голосят амбулансы, боясь умереть, а в ночи фонарей раскаленные глобусы, да назойливо хнычет китайская медь. И бегут сумасшедшие роботы, и рабы волокут в колесницах рабов, воют мамонты, взвив разъяренные хоботы, пожирая лебедками чрево судов. а в больших ресторанах меню, как Евангелие.